Глава 26. Катерина. Ты можешь лечь в моей комнате, а я останусь тётиной. Ох, не знаю, сколько смелости мне понадобилось, чтобы подобное сказать. Конечно, я бы предложила другое, но это точно не про мою уверенность в себе. Как скажешь. Угостишь чаем? Конечно. Уверена, у Любушки полный холодильник еды остался. Она сегодня собиралась готовить новогодний стол. Можем поужинать, если ты проголодался. Нам двоим нужно поужинать. Герман, сидя в кресле, перехватил меня за руку и притянул к себе, расположив между ног. Я сглотнула и пальцами схватилась за плечи мужчины, когда он положил руки мне на талию. Его прикосновения действовали на меня волнительно. Тело бросало в жар, а сердце учащало свой бег. Мы целовались с Германом. Но, кажется, я тогда так не волновалась, как сейчас. Я тогда пойду разогрею, а ты можешь принять душ. Покажешь мне, где полотенце? Конечно. Только вот боюсь, что халат на тебя не налезет. У Любушки мужчин в квартире никогда не было. Тогда мне придется выйти к тебе в полотенце, прохрипел он, усаживая меня к себе на бедро. Будешь соблазнять? Как получится. Его рука скользнула по моему плечу. «Ты очень красивая, Катерина. И тебе безумно идут платья». Сегодня и вчера я надевала платья. На работе праздничная атмосфера, новогодние утренники. И я решила, что было бы неплохо немного принарядиться. Я буду надевать их чаще, чтобы тебе нравиться. «Ты нравишься мне в любой одежде. Ты однозначно красивая. Но ведь женщин любят не только из-за красоты». Я пожала плечами. Возможно. Не знаю. Я уже ни в чем не уверена. Забей на своего мужа. Он ничтожество и не стоит того, чтобы ты переживала о чем-то. Позвонишь тетушке? Да, ты прав. Нужно позвонить. Герман притянул меня к себе и накрыл мой рот в нежном томительном поцелуе. Я от удовольствия и нежности прикрыла глаза, отвечая ему с тем же желанием. Крепкие руки скользнули по спине. Пальцы вдавились в кожу, выражая степень своего желания. Я улыбнулась, понимая, чем может закончиться эта ночь. Понимала не только я, но и Герман. Он первый прервал поцелуй и поднял меня на ноги, вставая следом. «Беги, а то я за себя не ручаюсь». Я облизнула губы и, поднявшись на носочки, коснулась уголка его губ. «В шкафу найдешь чистые полотенца». Гель для душа, черно-золотистая бутылка. Унисекс. Тебе подойдет. Проинформировав его, я сбежала на кухню, словно школьница, которая призналась мальчику старше о своих чувствах. Наивная, глупая, взрослая девочка, которая вот-вот получит развод, но при этом стесняется, словно девственница. Позвонив тетушке, я виновато кусала губу, переживая о том, что из-за меня ей пришлось уехать. Но, с другой стороны, я надеялась, что у нее получится наладить отношения с Леоном Савельевичем. Да и, признаться, голос ее звучал иначе в трубке. Возможно, рядом с ним она раскроется, расцветет как женщина и, наконец-то, будет счастливой. Я не берусь осуждать Сташевского-старшего. Что там между ними конкретно и с подробностями произошло, знают только они. А значит, ему решать, быть вместе или разойтись навсегда. Я все же надеюсь на положительный исход. Поболтав немного с Любушкой и выразив всю степень недовольства поведением Якова, мы пожелали друг другу спокойной ночи. Отложив телефон, я принялась разогревать ужин. И когда стол уже был накрыт, Герман вышел из ванной. На нем были серые спортивки и черная футболка. Я все же кое-что взял с собой. На всякий случай. Знал, что домой сегодня не попаду. Я улыбнулась, отметив, что даже в такой простой одежде он выглядит красиво и мощно. Крепкий мужчина — залог женского удовольствия. По крайней мере, эстетического. Это хорошо. Иначе было бы очень неудобно. «Не хочу тебя смущать», — заправил мои волосы за ухо и, склонившись, оставил короткий поцелуй на губах. «Как Любушка с отцом. Они там друг друга не придушили еще?» Я хохотнула, присаживаясь за стол. Вроде живы. На самом деле, Герман, спасибо вам. Вы очень нас защищаете. Ты, Леон Савельевич. Страшно, что один мужчина способен держать в страхе двух женщин. «Кать». Он накрыл мою ладонь, заставляя посмотреть в его глаза. «Вам нечего бояться рядом с нами. Завтра мы уедем, а когда вернемся, княжин будет задержан. У него много причин оказаться за решеткой. Начиная с отмывания денег и завершая тем, что он ведет нечестную борьбу за кресло мэра. Но тут он уже и так проигрыш полный, потому что гражданам города нужен честный мэр, а не врун и вор». Я вздохнула, вспоминая предложение Якова воспитать его ребенка. «Что будет с его любовницей? Она беременна. Организуем ей поездку куда-нибудь подальше. Вредить ей мы не будем, но делать ей здесь нечего. Пусть рожает и воспитывает ребенка подальше отсюда. Вреда я ей не желаю, но хочется, чтобы она ни в чем не нуждалась. Она будет жить у родителей. Катерина, прекрати думать о тех, кто переступил через тебя. Они не заботились о твоем душевном состоянии». «Ты прав. Приятного аппетита, Герман». «И тебе, красавица». После ужина я ушла в душ. Асташевский остался в гостиной сделать несколько звонков. Все время, проведенное под теплыми струями, я думала о нас. Хотела переступить черту, которая навсегда изменит наши отношения. Боялась, волновалась, стеснялась. Почему? Наверное, потому что в моей жизни не было много мужчин, и довериться новому человеку не так уж и просто. В том плане, что для меня секс всегда был чем-то очень интимным и особенным. Знаю девушек, которые к этому относились легкомысленно, и среди моих подруг в свое время такие встречались. Я не понимала, как можно раздеваться сегодня перед одним, а через месяц перед другим. Это же всего лишь похоть и никаких других чувств. Скучно ли я? Не мне судить. Но прежде всего я уважаю свое тело, чтобы размениваться на первого встречного. С Германом же все иначе. Этот человек не раз доказал свое отношение ко мне, и каждый его поступок влюблял меня в него все больше и больше. И мне даже не стыдно признаться в этом, с учетом того, что я все еще замужем за другим. Промокнув тело полотенцем, я надела трусики, халат, распустила волосы и на трясущихся ногах вышла из ванной комнаты. Ощущала себя зайкой, которая трясется где-то под пушистой елью. Герман стоял у окна спиной ко мне. Не знаю, слышал ли он, как я вышла или нет, но он не оборачивался. Я сделала глубокий вдох и медленно подошла к нему. Остановилась сзади, сжимая руки в кулаки и не решаясь сделать тот самый важный шаг к следующему этапу отношений. Кажется, Герман почувствовал мое смятение, развернулся и, положив руки на талию, притянул к себе. «Ты слишком близко, Катя». «Я хочу быть еще ближе, Герман. Поможешь мне?» И, потянув за один конец пояса, я позволила полам халата разойтись в разные стороны. По вспыхнувшему взгляду Германа я поняла, что ему понравилась моя идея. Он посмотрел мне в глаза и, подхватив на руки, понес в сторону спальни. «Кажется, это будет самая запоминающаяся и страстная ночь в моей жизни».